Глава 8. Учим ребенка говорить и следовать указаниям. Когда Елене, дочери Мишель, поставили диагноз аутизм прямо перед ее вторым днем рождения, родители девочки были сильно обеспокоены. Елена начала демонстрировать симптомы еще до того, как ей исполнилось 18 месяцев. Но Мишель и ее мужу говорили, что им не о чем беспокоиться. Они продолжали отрицать наличие проблемы. Прямо перед постановкой диагноза Елена прошла логопедическое обследование. Хотя ей было почти 2 года, речевое тестирование показало, что она находится на уровне детей от 0 до 3 месяцев. Хотя диагноз был поставлен довольно быстро, следующей проблемой для Мишель стала длинная очередь на получение услуг по коррекции. Она понимала, что как минимум 3 месяца ей придется сидеть дома одной с 2 маленькими детьми, Еленой и ее новорожденной сестрой, без остро необходимых услуг прикладного анализа поведения. В начале занятий по моей онлайн-программе Turn Autism Around Мишель не знала, как научить свою дочь говорить, подражать, а также другим необходимым навыкам. Но они продолжали шаг за шагом. Уже недели через 2 Мишель добилась некоторых результатов с Еленой и поняла, что все будет хорошо. Но она даже не представляла, насколько. В первый день Мишель провела оценку и взяла образец базовых языковых данных, о котором мы говорили ранее. За час Елена произнесла всего 2 слова — «мама» и «собачка». Через 6 недель занятий новый образец включал в себя уже более 500 слов. Она даже могла соединить 2 слова вместе, например, «мамины туфли» и «птичка чирик-чирик». Елена стала более охотно заниматься за столом, а сильные истерики сошли почти на нет. Когда Елене было 26 месяцев, Мишель снова обратилась к логопеду. За те короткие 2-3 месяца, когда они делали пока что только то, о чем вы слушаете в этой книге, навык экспрессивной речи вырос до уровня 30-месячного ребенка. Да, это не ошибка. Елена действительно говорила как 30-месячный ребенок, хотя ей было всего 26 месяцев. Ее социальные навыки немного отставали, были на уровне 20 месяцев. Но она добилась большого прогресса с языком, за очень короткий срок, без профессиональной помощи и с мамой в качестве единственного терапевта. Я рассказываю вам эту историю, чтобы вы увидели горизонты возможного при использовании методик, которые сейчас изучаете. Но помните, что у каждого ребенка свой начальный этап и уникальный набор сильных сторон и потребностей. Некоторые дети, как и Елена, быстро прогрессируют, в то время как другим требуется больше времени и терпения. Независимо от возраста ребенка и его задержек, вы можете добиться прогресса и помочь ему перейти на новый уровень. Сейчас не время отчаиваться или сдаваться. В этой главе вы узнаете, как развивать языковые и коммуникативные навыки, когда они на очень низком уровне, как у Елены, когда она только начинала заниматься. Даже если ваш ребенок уже произносит некоторые слова или говорит фразами, не пропускайте эту главу. Очень важно научиться взаимодействовать с ним и заинтересовать его в совместном изучении языка. Как дети учат язык? До того, как я оказалась в мире аутизма, я и не подозревала, насколько сложным может быть обучение языку в случае детей с задержками развития. Меня до сих пор восхищает, что типично развивающиеся малыши так легко учат язык. Просто поразительно, насколько быстро они распознают звуки и слова и начинают все понимать. Большинство малышей начинают лепетать в возрасте всего нескольких месяцев и экспериментируют с тем, на что способен их голос, говоря «баба», «дада», «папа» и «мама». Когда родители приходят в восторг от того, что слышат, как им кажется, папа или мама, ребенок понимает, что эти звуки, очевидно, важнее других. Так у него начинает формироваться язык. К сожалению, многие дети с тяжелыми языковыми нарушениями, в том числе с ранними признаками аутизма, почти не лепечут. А если они это и делают, то, в отличие от типично развивающихся детей, их не так сильно волнует внимание взрослых. Дети с задержками развития также не склонны подражать и имитировать действия, а именно так обычные дети учатся играть. Они также гораздо реже повторяют звуки или слова, а изучение языка, как правило, с этого и начинается. Дети с задержками развития, которые в течение дня мало лепечут и редко, спонтанно издают звуки и что-либо говорят, могут также иметь плохую артикуляцию, то есть им сложно произносить слова. Это может затруднить понимание того немногого, что они в состоянии сказать. Вы можете быть уверены, что ваш ребенок вообще не разговаривает и не коммуницирует с вами, но абсолютно все люди, включая новорожденных, вербально общаются. Бормотание, плач и проблемное поведение, например, истерики – все это формы общения. Ваша цель состоит в том, чтобы научить ребенка коммуникации путем голоса и слов, чтобы он мог говорить и общаться с вами и другими людьми более эффективно. Помните, что языковые навыки бывают экспрессивными и рецептивными. Экспрессивный язык или речь состоит из четырех элементарных вербальных операндов, функциональных методов использования языка, к которым относятся мандинг, просьбы, тактирование, обозначение, эхо, повторение и интравербальная коммуникация. В этой главе вы познакомитесь с действенной комбинацией первых трех. Поскольку интравербальный язык появляется у типично развивающихся детей не раньше 18 месяцев, о нем мы поговорим в главе 9. Далее я научу вас не только поощрять вербальное поведение, но и улучшать способность ребенка следовать указаниям, подражать и выполнять задания на сопоставление. Все это очень важно для развития как базовых, так и продвинутых языковых навыков. Не пропускайте эту главу, даже если ваш ребенок уже умеет следовать некоторым указаниям и отвечает на элементарные вопросы. И вот почему. Довольно часто дети с аутизмом или с задержками речевого развития обладают неполным набором навыков. Поэтому даже если ребенок разговаривает, ему может не хватать важных основ, о которых вы вскоре узнаете. Эти способности к общению и обучению необходимо закреплять, чтобы ребенок мог научиться учиться. Давайте поговорим о том, как быстро оценить вербальное и невербальное поведение вашего ребенка, чтобы вы могли приступить к развитию речи уже сегодня. Оценка и план. Ранние речевые навыки. Вы уже прослушали главы, посвященные оценке и планированию. Оценочная форма поможет вам быстро проанализировать основные языковые навыки вашего ребенка. Два коротких видеоролика, а также образец базового языка — тоже важные инструменты оценки. На этом этапе образец поможет нам более детально проанализировать уровень экспрессивной речи. Это то, как вы будете собирать более подробные данные об этом навыке у ребенка, записывая звуки, слова или фразы, которые он произносит в течение 15, 30 или 60 минут. Установите таймер и записывайте только то, что услышали в течение этого времени. Итоговый результат может включать, например, звуки «да-да-да», слово «собака» или фразы типа «дай мне эту машинку». Как вы можете видеть из истории Елены, ключевым моментом было взятие образцов языка в начале и спустя 6 недель. С помощью двух 60-минутных проб Мишель смогла показать, что языковые способности ее дочери выросли с двух слов до более чем 500. Это послужило ей явным доказательством того, что занятия с ребенком дома были успешными, и это было шагом в верном направлении. Взятые образцы тесно коррелировали с результатами стандартизированной оценки речи и языка Елены. Если ваш ребенок уже произносит какие-либо слова, то в дополнение к этому методу вы также можете составить список звуков, возможных слов, набор звуков, который, как вам кажется, может быть попыткой произнести слово, а также слов, которые вы слышите от своего ребенка ежедневно или хотя бы один раз за последнюю неделю или две. У многих детей бывает то, что я называю «выскакивающими словами». Это слова, которые они произносят спонтанно и непредсказуемо. Конечно, стоит обращать на них внимание и искать способы снова их услышать. Но не поддавайтесь желанию записывать то, что вы слышали 3 месяца назад. Оно уже потеряло свою актуальность. Этот список звуков, слов и фраз предоставит вам больше подсказок. Например, я с удивлением обнаружила, что мой клиент Чина мог сказать «чито», когда хотел получить свое любимое лакомство. Мог сказать «нет», но при этом у него не получалось четко произнести «чина», пока мы над этим не поработали. Выясните, какие слова ваш ребенок может произнести, а какие не может. Если вы узнаете, что ваш ребенок может сказать «елочка», когда вы поете «в лесу родилась», то можно подготовить картинки с елочками для обучающих занятий. Вариант. Если вы выясните, что ваш ребенок может сказать «трактор», когда вы поете по полям, синий трактор едет к нам», то можно подготовить для обучающих занятий картинки с трактором. Записывая то, что ваш ребенок произносит даже, казалось бы, случайно, вы поймете, использует ли он только гласные или соединяет их с согласными, чтобы получились слова. Можно завести электронную таблицу, чтобы хранить вашу базу данных со звуками и словами в алфавитном порядке. Когда ваш ребенок начнет произносить больше слов, его артикуляция не всегда будет хорошей. Поэтому полезно вести 2 списка. Первый — со словами, которые он произносит четко. Второй — со словами, которые звучат приблизительно так, и звуками, которые пока не до конца понятны. Возможным словом в списке 2 может быть «абака», которое он использует, чтобы сказать «яблоко». Можете даже повесить 2 списка на холодильник, чтобы их можно было легко дополнять, если в течение дня услышите что-то новое. Это также позволит легче переносить слова из 2-го списка в 1-й, когда малыш научится их правильно произносить. Допустим, ваш ребенок говорит 10-20 слов периодически или регулярно. Обратите внимание на то, как он их использует. Называет ли он предметы? Обозначает ли объекты на картинках? Повторяет ли слова за вами? Проанализировать нужно также и навык восприятия у вашего ребенка. Если вы заполнили оценочную форму Turn Autism Around, вы уже оценили его способность следовать указаниям. Например, прикасаться к частям тела, хлопать или вставать без вашего показа на себе, а также его базовые навыки подражания. Кормление, проблемы с питьем и даже использование соски могут сильно повлиять на умение говорить. Убедитесь, что вы учли эти аспекты при оценивании. Обязательно полностью заполните формы оценки и планирования. Подготовьте нужные материалы, прежде чем приступать к работе. А теперь давайте перейдем к методикам по улучшению речи. Методики. Польза времени за столом. Нужно много обучать малышей и дошкольников со значительными задержками, чтобы у них были наилучшие шансы сократить отставание. Я убедилась, что чем быстрее вы сможете усадить ребенка за стол для занятий, тем лучше будут его успехи. Помните, что вам также необходимо очистить комнату или пространство, где вы будете проводить обучение. Устраните свободный доступ к игрушкам или другим потенциально интересным предметам. Так ребенок с большей вероятностью захочет остаться с вами, а стол и учебные материалы станут для него более увлекательными. Прежде чем приступить к методикам, описанным в этой главе, вам нужно будет подготовить все необходимое из контрольного списка в главе 5. Важно хранить учебные материалы в коробке или в закрытом шкафу и пользоваться ими только за столом. Кроме того, игрушки и материалы, состоящие из множества частей, такие как «Мистер Картофельная голова» или «Пазлы-вкладыши», лучше хранить в промаркированных прозрачных пакетах или контейнерах. У ребенка не должно быть свободного доступа к этим игрушкам и материалам, когда вас нет рядом. В противном случае они легко могут стать объектами, которые ребенок будет использовать для аутостимуляции. Сопряжение и поощрение. Мы уже говорили о сопряжении, но я еще подробнее расскажу об этом важном понятии, о том, как сопрягать учебную зону с хорошими вещами. Сопряжение означает использование того, что нравится мальчику или девочке, например, мыльные пузыри, лакомство, внимание, и предоставление этого без каких-либо требований к ребенку. Это сделает вас, учебную среду, стол и материалы более позитивными и увлекательными в его глазах. Если он бежит к столу, улыбается, когда видит поощряющие предметы, и с нетерпением ждет, когда вы с ним сядете и начнете учиться, значит, вы на правильном пути. Однако сопряжение — это не одноразовая вещь. Если ваш ребенок сопротивляется тому, чтобы садиться, или если ему не нравятся предметы и занятия, сосредоточьтесь на повторном сопряжении за столом, чтобы ему снова понравилось там находиться. Существует два основных вида положительного подкрепления — поощряющие предметы и похвала. В качестве поощряющих предметов могут выступать лакомство, напиток, гаджет и или другие объекты, которые нравятся вашему ребенку. Любой предмет, к которому он проявляет интерес, может быть использован для положительного подкрепления. Однако иногда дети настолько одержимы каким-то объектом, что лучше не использовать его во время занятий. Ребенку не должно разонравиться время за столом, поэтому выбирайте поощрения, которые он любит, но на которых не зациклен, особенно на первых порах. Если ваш ребенок пытается покинуть стол или учебную зону, это, скорее всего, означает, что самый мощный стимулятор находится не там. Если комната не очищена, а на столе нет любимых вещей, вам предстоит нелегкая борьба за его внимание, чтобы убедить его сидеть, работать с материалами и полюбить учиться вместе с вами. Прежде чем вы достанете материалы или попытаетесь усадить ребенка, стол должен быть крепко сопряжен с положительным подкреплением. Начинайте с очень коротких сессий по 3-5 минут для сопряжения с использованием подготовленных поощрительных предметов. Никогда не заставляйте ребенка сидеть. Не пытайтесь удержать его на стуле. Никогда. У него должна оставаться возможность свободно выйти из-за стола. Это одна из причин, по которой я не рекомендую пристегивать к стулу или детскому креслу во время обучения, если только специалист не рекомендовал сделать это по соображениям безопасности. Из-за того, что занятия за маленьким столом могут нести риск и нужны альтернативные условия. Если вам по-прежнему трудно убедить ребенка оставаться за столом или в учебной зоне, будьте очень осторожны в своих действиях. Я не рекомендую говорить: «Ты должен вернуться сюда и сесть». Вместо этого будьте хитрым детективом. Следите за тем, куда он идет и что его привлекает. Не берет ли он в руки статуэтку, оставленную в комнате? Может, заметил на полу обрывок нитки или ленты? Или решил посидеть в кресле-качалке в углу комнаты? Если да, попробуйте принести эти предметы к столу и использовать их для положительного подкрепления. Или тщательнее очистите комнату. Если ребенок уходит из-за стола, отпустите его. Но важно помнить, учебные материалы и поощрения должны оставаться на столе, пока он не вернется. Если разрешить ему забирать их с собой, учебная зона перестанет быть особенной. Если ваша комната хорошо очищена, ребенку не понадобится много времени на осознание того, что ему хочется заниматься с вами за столом. Мне не нравится подход «работать ради перерыва», ведь в этом случае ребенок будет стараться, чтобы от вас уйти. Я также не люблю говорить «давай еще три задания, а потом перерыв». Я хочу, чтобы ребенок бежал к столу, материалам, поощрениям и вам, а не наоборот. Повторю, что я рекомендую вообще не использовать слово «работа». Вместо этого говорите «время учиться», «время за столом» или «время веселиться с мамой». Во время первых коротких занятий за столом от ребенка не следует ожидать никакой работы или даже взаимодействия с какими-либо материалами. Он должен получать поощрение бесплатно, просто за то, что сидит там с вами. Если ребенок поначалу отказывается это делать, поощряйте его, когда он находится рядом со столом. Но не стоит заниматься дольше 3 минут, пока ребенок не начнет садиться за стол по своей воле. Постепенно увеличивайте продолжительность занятий до 15 минут. При этом совмещайте время за столом и другие развлечения вне стола. Вы можете позаниматься 10 или 15 минут, а затем пойти на улицу или в игровую комнату. Будьте вместе с ним в перерывах между занятиями, чтобы не упускать возможность обучения в естественной среде. Цель не в том, чтобы ребенок убежал подальше от вас. Постарайтесь сделать перерыв как можно более увлекательным и полезным. Не бойтесь дать себе передышку, если она вам нужна. По мере того, как вы будете набираться уверенности во время работы за столом, вы также научитесь находить в течение дня возможности для работы над иными навыками, просьбами, подражанием, игровыми умениями. Это и общая тренировка навыков, когда ваш ребенок находится дома, в школе и даже в обществе. Поощряющие предметы. Научить ребенка просить то, что он хочет. Умение просить должно быть центром всех обучающих программ за столом и вообще всего, что вы делаете с ребенком. Если он мотивирован и хочет чего-то, у вас больше шансов научить его новым навыкам. Когда он научится сообщать о своих желаниях, это очень сильно поможет и ему, и вам. Как мы уже говорили, проблемное поведение почти всегда является результатом неспособности ребенка коммуницировать вербально или невербально. Оно в каком-то смысле тоже может считаться проявлением мандинга, точно так же, как, например, плач у новорожденных. Но для того, чтобы попросить, у ребенка должна быть мотивация. Вы узнали о методике «одно слово трижды», в которой повторное произнесение слова сопрягается с предметом, который хочет получить ваш ребенок. Предмет должен стать для ребенка желанным перед тем, как он научится просить. Поэтому вначале объекты, которые вы будете использовать для сопряжения со столом, а в конечном итоге для того, чтобы научить ребенка просить, должны быть сильными стимуляторами, которые он будет мотивирован получить. Такими поощрительными предметами могут быть мячик, сок, печенье, планшет или короткий фрагмент любимого видео. Следите за тем, чтобы контролировать ваши ресурсы для положительного подкрепления во время занятий. Не позволяйте ребенку самостоятельно их брать. Еще лучше, чтобы у него не было возможности достать их без вашей помощи. Я со временем выяснила, что для хранения съедобных поощрений вместо мисок и тарелок лучше всего использовать прозрачные контейнеры, которые трудно открыть. Давайте ребенку предметы по одному за раз при сопряжении со словом. В случае с девайсами я рекомендую 10-30-секундные фрагменты из фильмов или короткие видеоролики на планшете после сопряжения слова «фильм» или «видео». Если ваш ребенок еще не научился просить о чем-то словами или жестами, просто продолжайте процесс сопряжения, повторяя слово до 3 раз перед выдачей поощрения. За столом вы можете учить ребенка просьбам, разламывая или разделяя предмет на части. Если он обожает яблоки, разрежьте яблоко на 10 частей, чтобы у него было 10 возможностей сказать «яблоко». Удерживая кусочек яблока возле подбородка, медленно и выразительно скажите «яблоко, яблоко, яблоко». Затем дайте кусочек ребенку. После того, как вы сделаете это несколько раз, подождите 2-3 секунды, прежде чем отдавать фрукт, чтобы у малыша была возможность сделать запрос. Вы также можете приблизить кусочек к ребенку, говоря «яблоко, яблоко, яблоко», а затем слегка отодвинуть, чтобы посмотреть, сделает ли он попытку попросить. Если он потянется за яблоком, не сказав «яблоко», дайте ему поощрение. Если он скажет «я-а» или «аб», это тоже прогресс, поэтому давайте ему награду сразу после того, как он произнесет что-либо близкое к правильному слову. Если ваш ребенок любит печенье, виноград, пепперони или чипсы, разломайте или разрежьте их на несколько частей. Помните, так у него будет больше возможностей попробовать просьбу. Удерживайте один кусочек печенья у подбородка и скажите «печенье, печенье, печенье». Если интерес к печенью пропадет, пробуйте другие поощрительные предметы. Никогда не говорите «если хочешь печенье, ты должен сказать печенье». Даже если ваш ребенок умеет говорить, и вы слышали, как он вчера сказал «печенье», требовать от него слова – плохая идея, поскольку никак нельзя заставить ребенка, да и вообще кого угодно, произнести что-либо. Вместо этого будьте позитивны в общении с ребенком и не вступайте с ним в борьбу за власть. Просто произнесите слово до 3 раз и выдайте поощрение, если только он не проявляет проблемного поведения. Как только ваш ребенок научится просить предметы, которые находятся в поле его зрения, поместите их чуть подальше. После того, как он несколько раз попросит то, что находится на небольшом расстоянии, и все еще будет мотивирован получить желаемое, попробуйте спрятать поощрение под столом или за чем-то другим. При этом ребенку может понадобиться, чтобы вы показали ему, где находится предмет. Если это не сработает, верните предмет на видное место и в дальнейшем попробуйте убрать снова. Продолжайте обучать ребенка при каждом удобном случае, например, за обеденным столом или во время игры на улице. Мыльные пузыри зачастую сильно нравятся маленьким детям. Если ваш ребенок их любит, он может попросить бутылочку с жидкостью или попросить, чтобы вы их выдули. Вы можете захотеть научить ребенка говорить «еще» или «пожалуйста», когда он учится просить, но я не рекомендую делать это с детьми, у которых задержка речевого развития. Лучше сосредоточьтесь на обучении словам, обозначающим конкретные предметы, которые он хочет получить. Если ваш ребенок выучит «еще» или «пожалуйста» и произнесет только их, вы не сможете понять, о чем он просит, особенно если эта вещь находится вне поля зрения. Если же он выучит и скажет «печенье», вы будете точно знать, чего он хочет. Некоторые дети начинают просить быстрее, когда другим требуется больше времени. Не отчаивайтесь. Просто продолжайте работать с ребенком, создавая для него как можно больше ситуаций, в которых он может попросить любимую вещь. Для этого нужно, чтобы она не была легко доступна. Лишь тогда он будет мотивирован это сделать. Язык жестов. Если вы пытаетесь научить своего ребенка просить, но он практически ничего не говорит, подумайте о том, чтобы научить его языку жестов. Обучение детей использованию знаков, чтобы с их помощью ребенок умел получить желаемое, часто может стать ключом устной речи. Оно может также улучшить навыки подражания, предотвратить или уменьшить проблемное поведение и повысить терпимость ребенка к мягким физическим воздействиям. Многие специалисты считают, что дети должны уметь подражать, прежде чем они смогут выучить язык жестов. Но я убедилась, что обучение детей языку жестов — один из лучших способов научить их подражать. Некоторые люди также беспокоятся, что общение посредством жестов мешает заговорить детям с задержками развития. По моему опыту, когда жесты сопровождаются произнесением слов, это, наоборот, почти всегда помогает. Чтобы начать знакомство со знаками, лучше всего сосредоточиться на 3-5 знаках за один раз. Если ваш ребенок хочет мяч, вы можете сначала научить его просить с помощью языка жестов. Возьмите мяч в руки, сделайте соответствующий жест сами, помогите это сделать ребенку, а затем передайте ему мяч. На каждом этапе произносите «мяч», пока вы и ваш ребенок делаете знак, чтобы ребенок услышал мяч 3 или 4 раза до того, как он его получит. Если вы физически берете руку ребенка, помогаете ему сделать знак, означающий «печенье», и сразу же даете ему поощрение в виде печенья, происходит сопряжение обучения с физическими подсказками и поощрение. В будущем это поможет ему освоить всевозможные навыки. Существуют также речевые устройства и приложения, помогающие неговорящим детям общаться. Хотя я поощряю раннее использование языка жестов, я бы не рекомендовала их использовать с совсем маленькими детьми. По крайней мере, используйте не в самом начале. Однако, если ваш ребенок уже использует приложение на планшете или другую вспомогательную систему для общения и добился некоторого прогресса, то я бы продолжила этим пользоваться. Я бы также начала использовать методики Turn Autism Around, чтобы посмотреть, будет ли комбинация успешна, поможет ли она улучшить устную речь и другие навыки коммуникации, а также уменьшить проблемное поведение. Коробка, карточки и картинки. Учимся говорить и следовать указаниям за столом. Теперь, когда ваш ребенок подходит к столу, чтобы получить лакомство, несколько глотков любимого напитка, мыльные пузыри и просмотр фрагментов любимого фильма, возможно, пришло время познакомиться с другими материалами, которые вы подготовили. Я говорю «возможно», потому что если ваш ребенок все еще отказывается садиться за стол или хнычет, когда его видит, то, вероятно, уровень сопряжения пока еще недостаточен. Еще сложно вводить то, что может рассматриваться как работа. Но если он охотно подходит, спокойно сидит с вами от 3 до 5 минут и получает поощрение без каких-либо к нему требований, вы оба, вероятно, уже готовы. По мере того, как вы вводите новое, вам все еще будет нужно держать наготове поощрительные предметы, те, которые у вас уже подготовлены для просьб. Пока вы будете в процессе сопряжения с новыми материалами, поощрение придется выдавать часто. Но зато, как только вы научитесь использовать эти материалы, само время за столом станет мощным положительным подкреплением. Это означает, что со временем вам потребуется меньше других поощрений. Большинству детей, особенно тем, у кого есть задержки речевого развития, нравятся визуальные задания с причиной и следствием. Именно поэтому я разработала методику с коробкой из-под обуви. Прорежьте большую щель в крышке. Положите коробку на стол, поднесите карточку или фотографию к своему лицу и произнесите название изображенного предмета до 3 раз, медленно и выразительно. Например, «кошка, кошка, кошка». Делайте акцент на гласных и слегка удлиняйте их при произношении. Каждый раз, когда вы говорите слово, подносите картинку чуть ближе к ребенку. Вначале вам, скорее всего, придется осторожно взять ребенка за руку и помочь ему положить карточку в прорезь. Вскоре он научится опускать карточки в коробку самостоятельно. Удивительно, но это простое действие часто становится поощрительным само по себе. Когда ваш ребенок произносит слово, это частично просьба, потому что он хочет получить картинку, чтобы положить ее в коробку. Частично обозначение, потому что он видит предмет или картинку. И частично подражание, потому что он повторяет за вами. Это называется множественным контролем, потому что мы комбинируем 2 или более операнта — мандинг, тактирование или эхо, чтобы сделать процесс обучения более эффективным. подходе Turn Autism Around процедуры множественного контроля используются в каждом занятии. При этом, помните, вы можете повернуть стул ребенка так, чтобы тот был к вам лицом, но не нужно физически пытаться принудить его к зрительному контакту. Если ребенок еще не разговаривает, то предпочтительнее, чтобы он смотрел не в глаза, а на ваш рот и лицо в целом. Тогда он будет наглядно видеть, как вы образуете слова. По этой причине я рекомендую продолжать держать предметы и картинки рядом с вашим ртом и подбородком, так как это будет побуждать ребенка смотреть вам в лицо. Со временем эта процедура естественным образом улучшит и совместное внимание. Используем мистера «Картофельная голова». Мистер «Картофельная голова» — одна из лучших игрушек для изучения частей тела. Держите по одной из них за раз рядом с ртом. Когда вы держите нос, говорите «нос, нос, нос», медленно поднося его к руке ребенка. Вначале вам, возможно, придется направлять руку, чтобы поместить нос в нужное место на лице у игрушки. После того, как вашему ребенку понравится занятие с мистером «Картофельная голова», вы можете попробовать потрогать свой нос, а затем очень мягко помочь ребенку сделать то же самое. Если он сопротивляется вашим физическим подсказкам, возможно, вы слишком часто это делаете, или изучаемый навык пока слишком сложен. Но если ребенок начнет трогать свой нос, когда увидит, как это делаете вы, значит, его навыки подражания тоже развиваются, а это очень важно. Используем книги и игрушки. Подготовленные игрушки с причинно-следственными связями тоже можно использовать, чтобы поработать над речью. Когда вы играете в молоток и шарики, можно сказать «шарик», когда вы даете его ребенку, чтобы он вставил в отверстие, а затем сказать «молоток», когда вы даете молоток, чтобы он мог ударить по шарику. Если ваш ребенок говорит «шарик» или «молоток», это является частично просьбой, частично обозначением и частично повторением, как и в случае игры с коробкой из-под обуви. Однако не спешите с обозначением цветов. Попытки выучить цвета слишком рано — распространенная ошибка, о которой мы поговорим подробнее в следующей главе. Можно также использовать азбуку и другие простые книжки, которые вы подготовили, чтобы работать как над экспрессивной, так и над рецептивной речью. Вначале достаточно обозначать по одной картинке на странице. Со временем можно будет попросить ребенка показать сразу несколько, чтобы улучшить его способность понимать указания и следовать им. Учимся сопоставлению. Используем пазлы-вкладыши, карточки и картинки. Чтобы научить ребенка сопоставлению, нужно начать с простых пазлов-вкладышей, которые вы подготовили. Удерживайте по одному фрагменту пазла и произносите слово до трех раз. Затем помогите ребенку сопоставить его с пустым местом, куда он должен вставляться. Чтобы собрать пазл с животными, удерживайте свинью рядом с ртом и медленно произносите «свинья, свинья, свинья», с каждым разом немного приближая ее к ребенку. Потом передайте ему фрагмент и помогите вставить на нужное место. Или понаблюдайте, как он это сделает сам. Если ваш ребенок скажет «свинья» сразу после того, как вы произнесете слово один раз, тут же отдайте ему свинью. Чтобы научить его сопоставлять картинки, используйте два одинаковых набора карточек с простыми словами или картинки с людьми и поощрительными предметами. Вначале картинок на столе должно быть не более 2-3. При этом не используйте картинки только с животными или только с транспортными средствами. Это может сбить с толку. К примеру, положите картинки с изображением машины, мамы и кровати. Затем возьмите одну из них, поднесите к лицу и произнесите соответствующее слово. При выполнении заданий на сопоставление многие специалисты рекомендуют говорить «найди» или «найди машину». Но я рекомендую это делать только тогда, когда вы проводите оценку навыков ребенка. Для обучения сопоставлению я рекомендую использовать процедуры множественного контроля. Таким образом, во время занятий вы будете работать не только над этим навыком. Когда ребенку будет нравиться сопоставление, он будет хотеть взять у вас картинку, чтобы выполнить задание. Поскольку ему хочется сопоставить картинки, у него в то же время развиваются навыки просить, обозначать и подражать, несмотря на то, что это задача подбора. Если ваш ребенок повторяет слово во время задания на сопоставление, я хочу, чтобы это слово было названием предмета. В данном случае «машинка», а не словом «найди» или фразой «найди машинку». Если ему трудно найти соответствие, вы можете сказать «машинка вот тут» и помочь ему положить карточку в руке поверх карточки с машинкой, лежащей на столе, пока он не сможет сделать это сам. Прежде чем приступить к работе по любой из программ раннего обучения, определитесь, как вы будете называть себя, других людей, картинки и предметы. Если ваш ребенок может сказать «ма» или «мама», но еще не может сказать «мамочка», то для начала я бы раза три провела процесс сопряжения со словом «мама». Как только ребенок научится говорить и повторять, вы можете перейти, например, к мамочке. Для задания на сопоставление возьмите в руки фотографию и скажите «мама» три раза, с каждым разом понемногу приближая ее к ребенку, а затем положите ее ему в руки. Он не обязательно скажет «мама», когда будет подбирать картинки, но если он это сделает, дополнительно похвалите его и дайте поощрение. Учимся подражанию. Используем одинаковые объекты. Как я уже говорила, типично развивающиеся дети учатся языку, игре и социальным навыкам через подражание. Отсутствие подражания — это признак аутизма и основная проблема у многих детей с задержками речевого развития. Имитация обычно дается детям легче, чем следование указаниям. Например, вы учите ребенка дотрагиваться до его головы. Если он получит визуальную подсказку, когда вы показываете ему это действие, то научится навыку раньше, чем сможет реагировать на простую устную команду «дотронься до головы». Чтобы обучить навыкам подражания за столом, я рекомендую начать с подготовленных одинаковых предметов. Например, у вас могут быть две одинаковые машинки, вилки, ложки и чашки, по одной штуке для каждого из вас. Когда вы кладете ложку в чашку, скажите «сделай так». Затем, если ваш ребенок не может сделать этого самостоятельно, мягко возьмите его за руки и помогите ему. После этого вы можете сказать «сделай так», помешивая ложкой в чашке. Далее можно посадить на стол двух маленьких кукол и покормить их с ложечки. Таким образом, ребенок поймет, что с ложкой можно выполнять более одного действия, а также то, что подражание навыкам ведет к поощрению, а это уже поможет с правильным поведением. Точно так же можно заниматься и с помощью двух одинаковых игрушечных машинок. Скажите «сделай это» и подвигайте машинку вперед-назад. Затем направьте его руку, чтобы он повторил то же самое со своей машинкой. В конце концов, он начнет подражать вам без подсказки. После того, как ваш ребенок начал имитировать действия с предметами, попробуйте попросить его повторить телодвижение, например, хлопки, поднятие рук вверх или стук по столу. Сначала продемонстрируйте хлопки перед ним или когда вы оба стоите перед зеркалом в полный рост. При необходимости помогите ему сделать то же самое. Затем сразу же выдайте поощрение. Чтобы почувствовать себя увереннее с методиками обучения, ознакомьтесь с бесплатными материалами на сайте turnautismaround.com. Учим ребенка откликаться на его имя. Еще одним из тревожных признаков аутизма является то, что ребенок не реагирует на свое имя, но этому можно научить. Прежде всего, я рекомендую всем взрослым, окружающим вашего ребенка, избегать чрезмерного использования его имени, так как вам не нужно, чтобы он отфильтровывал его как шум на фоне. Поэтому перестаньте часто обращаться к нему по имени, особенно когда говорите «нет» или «стоп». Вы можете продолжать это делать во время веселых занятий, например, когда качаете его на качелях или когда хвалите или поощряете другими способами. Чтобы помочь ребенку научиться реагировать на его имя, подготовьте несколько его любимых поощрений. И пока он чем-либо занят, зовите по имени, находясь прямо позади него. Затем сразу же и мягко коснитесь его плеча и вручите ему награду. Он начнет понимать, что получает что-то хорошее, когда слышит свое имя. Вы можете делать это периодически в течение дня. Постепенно отходите все дальше, когда зовете его. Затем дайте ему пару секунд, прежде чем подойти, коснуться его плеча и предложить поощрение. Никогда не сдавайтесь. Обучение ребенка языку и другим навыкам может быть медленным процессом. Некоторые дети, как Елена, учатся очень быстро, а другим требуется больше времени. Иногда вам будет непросто, но затем шлюзы откроются, и прогресс пойдет. Ни за что и никогда не сдавайтесь. В следующей главе вы узнаете о более продвинутых навыках общения и распространенных ошибках, которые допускают как родители, так и профессионалы, а также о том, что лучше делать в таких случаях.